как на столе перед судьями складывают для всеобщего обозрения оружие, которым совершено убийство. Разумеется, такие мысли не приходили в голову Ясону, но эти руки поразили и взбудоражили его. Он запнулся на полуслове, и нога у него задрожала так, словно под стопой у него трепетало поверженное для заклания животное. «Вот кто мог бы мне помочь», — подумал Ясон. «Мог же он понравиться, внушить любовь Медее. Разве не случалось раньше такое, даже очень часто? Сколько раз, бывало, говорили Ясону: «В такой-то день ты был там-то, и такая-то в тебя влюбилась без памяти. Помани ее пальцем, и она ляжет с тобой хоть посреди людной площади». Почему же и теперь не могло случиться так? Чем был плох Ясон для колских девушек? Конечно, в этом непроглядном тумане было, пожалуй, глупо строить воздушные замки, надеясь на любовь Медеи. Но Ясону никак не удавалось отогнать мысль о ней, и чутье подсказывало ему, что из этого можно кое-что извлечь. Вершить дела женскими руками — в этом был свой особый вкус. Впрочем, и это не было новостью для Ясона. Правда, женщины, служившие ему прежде, старались для Ясона, потому что любили его. Любовь ослепляла их, но и придавала им хитроумие. А Медея, с чего бы Медее стараться ради чужестранца, которого она видела всего-то один раз, да и то неизвестно, рассмотрела толком или нет. Насколько помнил Ясон, Медея ни разу не подняла головы, не взглянула в его сторону, сидела и рассматривала собственные руки. А на женщину можно положиться, лишь если она тебя любит. Так что Ясону следовало сперва заставить Медею полюбить себя, а уж потом просить у нее помощи. Он хорошо знал, как неподатливы такие вот тихие девушки с всегда опущенными глазами. За пряжки буйволов не хватит, чтобы чуть раздвинуть их сжатые колени. И все же приятно было думать о Медее. Мысль о ней навевала надежду, успокаивала и рассеивала тревогу в этот глухой час, когда холод пробирал до костей, клейкий туман пронизывал легкие, и где-то, словно с издевкой, исступленно ухал филин. Наутро на улицах Вани появились неизвестные, непривычного вида люди. Ванцы 2 дня уже были в ожидании, и поэтому никто не удивился при виде кучки вооруженных до зубов людей. Их встретили так, словно они были старыми знакомыми. «Фрикс! Фрикс!» — кричали медленно продвигавшимся по улице людям, потому что больше ничего не знали по-гречески. Ванцы были в приятном расположении духа, так как день был солнечный, и непривычное зрелище принесло им неожиданное развлечение. Все эти старательно начищенные шлемы, щиты, мечи, копья и панцири, казалось, притягивали к себе солнечные лучи и блестели так, что слепили глаза. Именно в эти дни, кстати сказать, создалось у жителей Вани представление, что греки всегда и везде ходят вооруженными, в военное и в мирное время, дома и в гостях. «У всех свои обычаи», — говорили ванцы. Греки ничего не просили, ни о чем не спрашивали, никого не останавливали и сами ни перед кем не останавливались. Они только двигались и не подавали никаких других признаков жизни. Ребятишкам первым наскучило глазеть на них. Долго гримасличали они, глядясь в большие блестящие медные щиты и хохоча над собственными искаженными отражениями. Но когда поняли, что ничего более интересного не увидят, отстали от чужеземцев. Когда полуденное солнце стало сильно припекать, и горожане заперлись в прохладных комнатах, греки, воспользовавшись тем, что оказались одни на улицах, остановились у источника. Жара стала им не в мочь. Но группа и тут не распалась. Ясоновы молодцы выходили из нее по одному, подставляли шлем под толстую струю, пили, выливали оставшуюся воду себе на потную, лоснящуюся голову и возвращались на место. Так что группа, закрытая щитами со всех сторон, стояла неподвижно, не меняя вида, похожая на маленькую, как бы карликовую башню. Утолив жажду, карликовая башня стронулась с места, вышла степенным размеренным шагом из города и направилась к многоводной реке. Вскоре карликовая башня стала привычным гостем на ванских улицах. Она теперь держалась смелей, больше времени проводила у Фриксова источника, пила воду всласть, заодно подставляла головы и шеи под шумную струю, смеялась и выражала, как полагали ванцы, удовольствие на своем языке. Ванские девушки всячески изощрялись, чтобы поглядеть на чужеземцев и как можно дольше оставаться у них на виду, а те пожирали их взглядами с нескрываемым восторгом и, должно быть, вспоминали время, проведенное на острове, где женщинам приходилось днем с огнем искать себе мужчин. Здесь, однако, дело обстояло совсем иначе. Если ванские девушки старались понравиться чужеземцам, то ванские юноши хмуро глядели на них, следили за каждым их шагом и жаждали предлога для ссоры, как отец десяти девочек, рождения сына. Но чужестранцы держались пока смирно и не давали повода для ссор и разводов. Не они были виноваты в том, что ванским девушкам хотелось красоваться перед чужаками. Но, видимо, верно сказано, что женщина и ссора — неразлучные подруги. Вскоре случилась все-таки небольшая неприятность. Был полуденный час, и солнце шалило, как обычно, в ванне. Карликовая башня отдыхала у источника. Один из греков заговорил с ванской девушкой, пришедшей за водой. Та ласково улыбнулась в ответ и развела руками, показывая, что ничего не поняла –